38. Лошадка шагом топала по пыльной дороге. А я в седле строил на песке неведения замки гипотез о том, что же вызвало панику на острове. И так ничего построить и не успел, потому что сначала спереди донесся топот копыт, а потом из-за лесного поворота появилась большая, человек в 20, группа всадников, одетых разношерстно, но объединенных одной деталью туалета. На всех были красные, на манер пионерских, галстуки. Или шейные платки, если точнее. Пионеры все были вооружены до зубов, как и та компания людей Большого, что проскакала здесь утром. Первой моей мыслью было повернуть лошадку, дорвануть от них в лес, но спохватился. Я тут честный купец, и бояться мне некого и незачем, так что я просто ехал им навстречу. Ну и всадники никакого особого внимания мне не уделили. Едет человек и едет, надо ему. Затем я увидел среди них знакомое лицо – среднего роста крепкий человек с седоватой короткой бородой, одетый просто, но явно главный, судя по тому, как все остальные выдерживали почтительную дистанцию от него. Белый. Точно он. Я его помню. Я вообще лица помню хорошо. А он меня помнит, интересно? Не думаю. Он меня только в лодке перед самой дуэлью с Павлом мог заметить. А я от него далеко был, да и изменил внешность сильно». Смотрит, да, но это потому, что здесь больше смотреть не на что, только я и лес кругом. Затем я увидел еще одного человека, сидящего верхом на лошади, одетого в рваную белую рубашку без жилета, что здесь непривычно. Еще у него были связаны руки за спиной, а окружающая компания вооруженных людей куда-то его везла, куда сам по своей воле он бы, скорее всего, не поехал. У него был подбит глаз и явно сломан нос. Еще ухо в крови. Оттуда, похоже, серьгу выдрали. Ту самую серьгу с бриллиантом, которую я не раз на нем видел. Потому что это был Фома. Сердце у меня как-то легко и быстро провалилось в желудок. Даже в ушах со страху зазвенело. Руки не затряслись тоже со страху, словно осознав, что если затрясутся, то мне будет только хуже. Но Фома меня не узнал. Он на меня смотрел, кажется, даже всматривался, но явно пока не узнал. Или делал вид, что не узнал. Просто проехать мимо мне не собирались давать. Это я уже понял, потому что всадники немного раздвинулись, перекрывая всю дорогу. Белый сам со мной говорить не стал. Просто кивнул едущему сбоку от него всаднику. И тот, кивнув в ответ, выехал вперед строя, остановившись передо мной. Был он не молод, скорее уже даже стар, но явно силен до сих пор. Его обветренное лицо было простегано красными прожилками, а светло-голубые глаза на фоне темного загара смотрелись странно и даже чужеродно. Поперек седла у него лежал дробовик помпа. «Далеко едешь?» — густым басом задал седой ожидаемый вопрос. «И сам кто будешь?» «Приказчик. Ищу лес под следующий сезон». Прозвучало вроде бы вполне спокойно, даже как бы устало. Пусть думают, что меня уже останавливали сегодня. «От кого возвращаешься?» «К Большому хотел на лесопилку. Да там нет никого, кто говорить может». «А к Белому почему не заехал?» «Слышал, что и оттуда люди уехали». «Один здесь?» «Что ответить? Если узнают, что с помощником, то сильно удивятся, если скажу, что один. А с другой стороны, откуда им знать?» «На этих мы с Фролом не натыкались сегодня. Не должны знать. А раз не должны, то и не надо». «Один». Седобородый кивнул задумчиво, потом сказал. «Мы с лесопилки Белого. Можешь поехать с нами да обсудить». Сам Белый при этом глазом не моргнул, словно его это не касалось. «А может и не касалось. Этим всем, опять же, управляющий занимается. А у него там наложницы и прочие радости». «Зря, что ли, суда топил и пленных продавал?» «Я бы в город пока. Завтра-послезавтра заново выеду. как пойму, что тут делается сегодня, что все с винтовками по дорогам скачут. А то, куда ни поеду, все тормозит меня кто-то». Я видел, что Седобородый собирался пожать плечами и выдать что-то в духе «как знаешь, твое дело», но тут неожиданно вскинулся Фома со злорадной усмешкой. «А зачем господину приватиру в город? Может, лучше с нами?» «Приватиру?» — переспросил доселе молчавший Белый, обернувшись к Фоме. Голос у него оказался неожиданно высоким и сиплым. «Приватир это!» — подтвердил Фома. «Из новой фактории вроде как. Яхта Аглая». Вот и все. Приехали. И дергаться бесполезно, потому что Фома еще и речь свою закончить не успел, а дробовик Седобородова уже уставлен мне в живот. Да и другие всадники вскинули оружие, попутно объезжая меня с обеих сторон. «Не встречал такой яхты», — явно пытаясь припомнить, сказал Белый. «Не помню». «Из новых он. Дуэль с Павлом, помнишь, на Овечьем? Вот он и участвовал». «Так, так, так», — закивал Белый. «Теперь помню. А вот очков я на тебе, добрый человек, раньше не видел». Это он уже ко мне обратился. «Ну да ладно. Это мы потом обсудим. Берем его!» Уже речь скомандовал он своим. Сопротивляться, бежать, да бесполезно. Я уже ни оружие с кобуры выдернуть не успею, ни лошадь с места строгнуть, тем более она вообще неторопливая. Мандраж пропал. Вместо него накатило ощущение обиды и злости на самого себя. Вот почему к внутреннему голосу не прислушался? Почему не ушел в лес сразу, как копыта услышал? А теперь все, хана. Меня заставили спешиться. Быстро и сноровисто обыскали, забрав оба револьвера, большой и маленький, складень и нож из ботинка. Затем заставили подняться в седло и уже там связали руки за спиной. Не слишком туго, но так, что не развяжешь, это точно. Но ни нож на левой руке, ни Деринджер на правой так и не нашли. В тех местах даже не искали. Со связанными руками теперь туда вообще не подлезть ни мне, ни моим пленителям. «Глаза обоим завяжите и разведите в стороны», — скомандовал Белый. «И если из них хоть слово кто скажет, прикладом в зубы!» С меня сдернули шейный платок, им же завязали глаза. Не то чтобы слишком плотно, глянуть вниз я мог, но по сторонам не посмотришь. Чьи-то руки затянули узел и завершили процесс увесистым тычком кулаком мне в затылок. «Не шали по дороге», — вполне добродушно предупредил Седобородый. «А то уши отрежу». Мне как-то сразу поверилось в то, что это не аллегория такая, а он именно так и сделает, то есть отрежет мне уши. «Ну, а ты так все знаешь», — добавил он, уже явно не для меня, а для Фомы. Кто-то взял повод моей лошади, негромко затопали копыта, отряд неторопливым шагом двинулся дальше. «Ну что, Фома, хоть так отомстил. Самому ему кранты, похоже. Так еще и меня прихватит. Все не так обидно будет. На его месте я бы то же самое сделал, не удержался бы». «Что тут происходит? Фома недавно с людьми Большого был, а тут взят людьми Белого. Причем взят он не ласково, явно без расчета на то, что его отпускать придется. Это я хотя бы по выдранной из уха Сергея вижу. У Большого война с Белым? Тогда почему возле их усадеб тихо? Они ведь соседи, так? Чего проще? Высунулся из-за забора и пали по врагу. Зачем куда-то по этим дорогам через половину острова толпами скакать? Куда нас везут? В усадьбу или на лесопилку? Сразу начнут допрашивать». «Нет, не думаю. Если только Фому сразу начнут, потому что поймали и везли его, а я случайно попался, бонусом, так сказать. Меня увидеть никто не планировал. Да и не знают они меня. Запрут куда-то, руки развяжут». «Руки — это даже не так важно. Я и такой вариант прикидывал, когда экипировался. Я и развязаться смогу. Но вот что дальше? Ну, нож. Ну, маленький пистолетик. Два патрона в нем и два в довесок. Что мне это даст?» «А что-нибудь да даст вообще-то. Хотя бы застрелиться смогу. И кого-то застрелить. Может, даже Фому. Он меня сдал исключительно для того, чтобы я не ушел. А я его грохну, чтобы он тоже не выжил. Или его и без меня грохнут. Нет, пока я как-то вооружен, я не беззащитен, так, как думают те, кто меня сейчас везет». Ехали все молча. Разговоров не было. Шли шагом, так что в седле держаться было нетрудно, даже со связанными руками. Затем послышался лай собак, чьи-то крики, лошади остановились. По звуку понял, что где-то рядом открыли ворота. Затем колонна снова тронулась. Из-под повязки я разглядел низ воротного столба, чьи-то ноги рядом с ним в крепких шнурованных ботинках. Затем стало как-то шумно, голоса и все такое, откуда-то потянуло запахом готовящейся еды. Седобородый позвал какого-то Ваську, сказал ему, явно имея в виду нас: «Берите их двоих и в дальнюю, понял?» Ответа я не услышал, но почувствовал, как меня потащили с седла. Я едва успел вытащить левую ногу из стремени и перекинуть ее через луку седла. Но все равно упал, сильно ударившись плечом и еще сильнее пистолетом, который вдавило в ребра. Откатился немного, встал на ноги, причем мне помогли, дернув за шиворот, явно разорвав при этом ворот рубашки. Но главное, что не рукав. Рукав пусть так, как есть, будет. Не надо его рвать. Потом, судя по звуку, также уронили Фому, который негромко выругался. «Шагай!» — сказал чей-то бесцветный голос. Затем Фому толкнули в спину, насколько я расслышал. Тот кусочек земли под ногами, который я видел из-под повязки, помогал мне не натыкаться на препятствия. Но разглядеть что-то вокруг не получалось. Нас провели в какую-то дверь, после чего под ногами оказался грязный дощатый пол. Запахло дерьмом и чем-то совсем нехорошим, как бы не кровью даже. Затем мы остановились. Загремела, открываясь, решетчатая дверь. Потом нас затолкали за нее. Кто-то ударом подсек мне ноги, уронив навзничь. Так что я едва успел собраться. Затем чьи-то сильные руки потянули с ног сапоги, а тот же бесцветный голос сказал: «Разувай их! Мало ли чего там в сапогах может быть!» В сапогах у меня ничего не было. Если человек попадается и поймавшим не хочется, чтобы он сбежал, они забирают у него обувь. У нас и забрали, равно как и ремни. Причем другой голос, звучащий как пьяный, хоть запаха алкоголя я не чувствовал, сказал: «Нет тут ножа!» «Ну да, нож в пряжке ищут. Такие тоже бывают. Глупая штука на самом деле. Быстро не выхватишь, при этом ремень любой тюремщик заберет. Еще видел ножи в каблуке, тоже дурацкое изобретение». Затем сапоги тюремщиков затопали к выходу. Решетка со звоном закрылась, щелкнул замок, шаги удалились. Насчет того, что повязку с глаз снимать нельзя, разговора не было, так что я сразу перекатился к бревенчатой стене, прижался к ней виском и довольно быстро эту самую повязку содрал, обнаружив, что Фома занят тем же самым. Камера, в которой мы оказались, была похожа на клетку в зоопарке. Две стены бревенчатых, две решетчатых. Большая клетка 5 на 5 эдак, и занимала она лишь часть очень большого темного сарая. Окон в клетке не было, наружу не выглянешь. Света мало, весь из трех маленьких окошек за пределами камеры, но разглядеть, что вокруг, все же можно. Ну и глаза под повязкой к темноте привыкли уже. Посреди сарая что-то вроде большой скамьи с колодками для рук и ног, на потолке блок, с блока трос с наручниками висит. Для чего все это, как бы никаких сомнений. Я огляделся медленно. «Нет здесь никого», — сказал Фома, и я обернулся на звук голоса. «Снаружи сарай заперли, и пока жатву не принесут, никто сюда не войдет, ну или пока меня не подтащат». Выражение лица при этом у него было для меня привычным. У него всегда эдакая ехидная полуухмылочка на нем, вот и сейчас она никуда не делась. «Ты, Фома, меня сюда зачем затащил?» Я подошел к нему ближе. «Думаешь, чтобы одному не так грустно помирать было?» Снова ухмыльнулся он. «А что, другая причина?» «Ты, мужик, крепкий. Выбраться отсюда захочешь. А я эти места знаю, так что знал, что нас в одну камеру посадят». Я огляделся. «Не слушает здесь никто», — покачал головой Фома. «Сказал же, что бывал я здесь раньше. Тут негр за тюремщика, такой, с быка размерами. Он у входа под навесом сидит обычно. Еще один, Силанти, шкура, тот за палача. Но он сюда заходит, если только вывести кого надо». Я хмыкнул, покачал головой. «И как же ты отсюда выбираться собирался? Вообще-то у меня есть откровенное желание Фому прямо здесь убить. И он это даже видит, но, как и я, понимает, не сделаю я этого, даже пытаться не буду. что для него, что для меня самое важное – отсюда выбраться. А дальше разберемся. «Один бы не смог, а вот ты мне поможешь». Фома ловко поднялся на ноги, повернулся ко мне левым боком. «Засунь руку за пояс моих штанов у самого шва, там сам поймешь». Пришлось поманеврировать, но как-то пристроились. Удалось нащупать что-то вроде вытянутого плоского треугольника в потайном кармашке с петелькой снаружи. Зацепил большим пальцем и потянул, и вытянул. Такой маленький ножичек, каким сразу порезаться успел, настолько острый. Ну да, и такой, что хрен найдешь, не раздевая пленного. В этом месте что-то подобное даже нащупать трудно, почти что невозможно. У меня, правда, что-то вроде полотна пилки сзади в поясе штанов, но об этом я пока умолчу. Думаю, что у местных тюремщиков с такой публикой, как Фома или я, опыта немного. Здесь, похоже, провинившихся рабов держат. А если даже на пиратский опыт поправку брать, то там пленных не столько стены держат, сколько невозможность самого острова сбежать. Им же судьба в рабы, раб. Он сам по себе ходит, и к острым предметам у него тоже доступ есть, так что не тем его держат. А вот Фома всегда рассматривает возможность того, что где-то поймают его, попадается он кому-то, кто его не любит. И я такую рассматривал, потому что не рассматривать невозможно. Работа такая. «Достал?» – спросил Фома и чуть нагнулся вперед, поднимая связанные руки. «Режь!» «Ты режь!» – усмехнулся я. «Ты первый!» «Никогда нельзя быть слишком осторожным. Я ему руки развяжу, а он мне глотку перережет. Может быть такое? Хрен его знает, но если сомневаешься...» «Параноик!» – опять ухмыльнулся он. «Давай пластину, я тебе разрежу!» С веревкой он справился быстро – разве что еще в двух местах мне руку покромсал, хоть и не сильно. Затем я забрал пластину у него, глянул. Ну да, такой плоский микронож, острый, как скальпель, с кольцом под палец. На указательный надел, большим уперся и вполне в руке держится. Не встречал ничего подобного покуда. Надо бы и себе такое завести. Может быть, предосторожности лишними не бывают. Веревку на запястьях Фомы я разрезал за несколько секунд. Затем он, обернувшись, протянул руку. «Нож отдай!» «Как скажешь». Я стряхнул ножичек с пальца ему в ладонь, отступил назад, сунул руку за ворот рубахи, нащупал рукоятку своего и вытащил его. «Этот побольше будет». Фома удивленно усмехнулся, покачал головой, затем сказал. «Садимся. Теперь только ждать нужно. Или пожрать принесут. Нет, вряд ли. Тогда бы руки развязали. Придут меня, надо просто щить. Тогда и надо прорываться». «А что такая спешка?» Вопрос настолько глупый, я задал исключительно с целью спровоцировать какие-то объяснения. «Потому что после допроса я уже никуда не побегу», вздохнул, словно устав что-то разъяснять ребенку, сказал Фома. «Допрашивают они прямо здесь. В клетку обратно уже приносят обычно. Если есть что приносить». «А о чем тебя допрашивать? Что тут у вас за дела?» «Я же не спрашиваю, что у тебя здесь за дела, верно?» Фома снова сел на пол, спиной к стене, вытянул ноги. «Воняет здесь!» В нашей камере в углу стояло ведро, оно пока было пустым. Но мыть его никто не удосуживался, так что смердело отчаянно, да и мух возле ведра было облако. «А я им зачем?» Перехватив несколько недоумевающий взгляд Фомы, я уточнил. «Нет, в общем, понятно, приватир, первый враг, но вот конкретно». «По-всякому может быть», — понял он, что я имею в виду. «Допросят сперва, понятное дело. А если выживешь, то могут даже попытаться на кого-то своего обменять. Не получится. Казнят как-нибудь по-нехорошему. Отомстят всей вашей братьи». «Хм. Так вообще-то могут сперва прийти не за ним, а за мной даже. Просто поинтересоваться, почему приватирский капитан здесь по дорогам катается и под купца маскируется? А не здесь ли его команда? И не собираются ли они напасть? Собираемся ведь, грех обманывать. Только не на Белого собирались. Кстати, а Белого все же никак не зацепить? Ну, например, за похищение приватирского капитана? Нет, не получится. Тут их территория и их правила. А я тут вроде как не очень легально, под чужой личиной и представляюсь чужим именем. «Фома!» – окликнул я соседа по камере. «А на чем Белого по закону зацепить можно?» Фома вопросу не удивился – помолчал, словно решая, выдавать мне информацию или нет. Потом сказал. У него с базарного работорговля ведется. Просто рабов держат не здесь, а за версту отсюда, чтобы случайно никто не заметил». «Да?» Я немного удивился. «А откуда он рабов берет? Он же вроде от дел отошел». «Борода с ним по каким-то делам неграми рассчитывается». «А ты это подтвердить можешь?» Фома чуть не свалился от обалдения. Потом спросил: «А мне это зачем? Не подскажешь?» «Затем, чтобы я тебя отсюда увез. Я так понимаю, что на Овечьем ты тоже особо не заживешься теперь. Люди-то твои живы еще?» Фома ничего не ответил, но я так понял, что не живы. «Давай проще». Я завалился на бок, опираясь на локоть. «Ты отсюда с острова уехать хочешь?» «А как ты думаешь?» – развел он руками. «Нет, конечно. Мечтаю жить в лесу, построить шалаш и прятаться до конца своих дней». «Я могу тебе обещать то, что ты не будешь арестован. Ты дойдешь со мной до новой фактории, там дашь показания преподобному. А потом я дам тебе денег, оружие и плыви куда хочешь. Новая жизнь, новый шанс». «Показания о чем?» «О том, что Белый работорговлей занимается. Рабство на их острове не наша забота и не забота церкви. А вот работорговля, при которой рабов покупают и перевозят, это уже преступление, достаточное для захвата и ареста». «И все?» «И все. Одних показаний мало, чтобы осудить. А вот если на основании показаний головорезов Белого потрясти и его самого, тогда нормально. Фома, получается, нам дает предлог, этого достаточно. Фома и сам злодей, но всегда надо чем-то поступаться для того, чтобы чего-то достигнуть. Объездчики в новой фактории в восторге не будут. Это люди Фомы тогда налет на Кутузку устроили. Так что надо сделать все тихо, через святых братьев». «А что тебе помешает передумать во время плавания?» «Ничего», — я пожал плечами. «Но я все равно никаких гарантий тебе дать не смогу. Нет таких гарантий в природе. Но я дам тебе слово. Или выбирайся отсюда сам, как хочешь». «Слово, слово», — повторил за мной Фома. «Не знаю. Не люблю я быть в таком положении, чтобы от чьей-то милости зависеть. Я лучше сам как-нибудь выкручусь. Выбираемся отсюда и расходимся». Он встал на ноги и направился к ведру облегчиться. А я между делом вытащил из рукава Деринджер и засунул его за пояс, чтобы поближе был. А Фоме про него знать пока не нужно. «Что, шкура, что негр, оба здоровые», — снова заговорил Фома, возвращаясь к насиженному месту. «Резать их надо будет одновременно и наверняка. Шанс всего один. Я еще, когда меня поймали, так прикинул. Но беда была в том, что я один. Мне с двумя не справиться». «Тут тебя Бог послал», — ухмыльнулся он. «Да уж, послал. Правда, не уверен, что Бог. Так бы мир и от Фомы избавился, и я бы сейчас башкой из-за этого бандита не рисковал. А для него это точно подарок. Ну и доказательство того, что Фома не дурак, совсем не дурак. А ты уверен, что их двое войдет, не больше?» «Я тут сам как-то был при допросе. Сперва они подопытного там вяжут». Фома показал пальцем на скамью с колодками. «Жаровню жгут и все такое. И только потом сам Белый приходит. Так ему ждать скучно. Посылают за ним». «Хорошо, если так. Осталось мне только и сказать. Пусть бы так и было».